Первые студенты. Впервые журнал «Северный вестник» 1887, номер 1, с подписью «Д. Сибиряк». В записной книжке 3, варианты заглавий «Чудаки», «На мамынихе» входил во все издания уральских рассказов. 60-е годы образы шестидесятников привлекали интерес и внимание писателя на протяжении многих десятилетий. Вспоминая в автобиографии решающие моменты жизни, Мамин-сибиряк писал: «Для себя большие читали «Современник» и «Добролюбова», а сам он еще детским ухом прислушался в далеком медвежьем углу к отзвукам и отголоскам великого движения конца 50-х и начала 60-х годов. Собрание сочинений, том 8. Образ шестидесятника писатель пытался набросать в одной из самых ранних незавершенных повестей, относящейся еще к времени обучения в семинарии 1870-1872. Прототипом этого героя был Сергей Александрович Сухов, знакомый семьи Маминых по Весиму, позднее учитель гимназии в Томске. В письме к матери 8 июля 1901 года писатель признавался, что с памятью о Сухове у него неразрывно связаны лучшие юношеские воспоминания. Глубокой симпатией освещен образ Епинета Мухоедова в повести «Сестры» 1880-1881, в котором тоже можно узнать Сухова. Защите идейных и нравственных принципов 60-х годов посвящен рассказ «В худых душах» 1882. Авторская симпатия к героям повести «Догорели огни» 1890, к тем, кто в условиях реакции 80-х годов сохранил заветы предыдущих десятилетий. К образам 60-х годов он обращается в рассказах «В одно место к одному человеку по одному делу» 1900, «Отрадное явление» 1901, «Мумма» 1907. В основе первых студентов лежат юношеские впечатления писателя. В автобиографических очерках из далекого прошлого говорится: «Шестидесятые годы были отмечены даже в самой глухой провинции громадным наплывом новой, популярно-научной книги. Это было яркое знаменье времени. Мне было лет 15, когда я встретился с новой книгой. От нашего завода верстак в 10 были знаменитые платиновые прииски. Управителем или по-заводски доверенным поступил туда бывший студент Казанского университета Николай Федорович. Мы с Костей уже бродили с ружьями по соседним горам, бывали на прииске, познакомились с новыми людьми и нашли здесь и новую книгу, и микроскоп, и совершенно новые разговоры. В приисковой конторе жил еще другой бывший студент Александр Алексеевич, который главным образом и посвятил нас в новую веру. В конторе на полочке стояли неизвестные нам книги даже по названию. Тут были и ботанические беседы Шлейдена, и Молешот, и Фокт, и Ляйель, и много других знаменитых европейских имен. Перед нашими глазами раскрылся совершенно новый мир, необъяснимый и неудержимо манивший к себе светом настоящего знания и настоящей науки. Мы были просто ошеломлены и не знали, за что взяться. А главное, как взяться с самого начала, чтобы не вышло потом ошибки и не пришлось возвращаться к прежнему. Это была наивная и счастливая вера в ту науку, которая должна была объяснить все и всему научить. А сама наука заключалась в тех новых книгах, которые стояли на полочке в приисковой конторе. Имена прежних любимцев, как Загоскин, Марлинский, Ложечников и другие, сразу померкли и стушевались. выступали вперед другие требования, интересы и стремления. Собрание сочинений, том 8. Текст печатается по изданию «Уральские рассказы», том 3, 1905 год, сверенному с предыдущими изданиями «Журнальные публикации» и «Рукописью». Как-то странно сказать «мои воспоминания», потому что давно ли все это было? Вчера, третьего дня, так живо проходят пред глазами разные сцены, разговоры, лица. А между тем, несомненно, что все это уже отошло в область прошлого, далекого прошлого, о чем так красноречиво свидетельствуют новые люди, явившиеся на смену старым, как свежая трава сменяет прошлогоднюю. Перебирая в своем уме разные воспоминания, невольно удивляешься, что вот это случилось 15 лет назад, а то 20. Да, 20 лет тому назад я был большим подростком. Самый неблагодарный возраст, когда человек от ребят отстал, а к большим не пристал. Это время колебаний, сомнений и каких-то смутных позывов вперед, в туманную даль неизвестного будущего. Помню те приливы юношеской гордости, которые сменялись периодами сомнений и самоуничижения. Совершался глубокий внутренний перелом, какой наблюдается у животных в ту пору первого линяния или перемены всей кожи. Тянуло к живым людям, в общество, и вместе с тем одолевал какой-то беспричинный страх, заставлявший искать одиночество. Лично для меня в этот критический период спасением являлась охота. Я говорю о лете, когда все время было свободно. Приезжая на каникулы в один из уральских горных заводов, я большую часть времени обыкновенно проводил с ружьем в лесу. Бродить по горам от зари до зари, делать ночевки по лесным избушкам или где-нибудь на прииске, в старательском балагане, было истинным наслаждением после школьных занятий в среднеучебном заведении. Это было счастливое время, хотя к осени обыкновенно я превращался в порядочного дикаря. Моим неизменным спутником в таких экскурсиях был один из молодых заводских служащих. Раз мы как-то потеряли друг друга около горы Мачги, вечерело. В лесу темнеет быстро, и мне хотелось засветло выбраться из ельника куда-нибудь на ночлег. Ближайшим удобным пунктом для такой цели был прииск Мачга. Стоило только спуститься по реке версты две, а там и прииск, и знакомые мужики. Когда торопишься, дорога всегда кажется длиннее. Как я не спешил, быстро шагая по ельнику, но вышел на прииск уже в сумерки. В лесу поднялась тяжелая ночная сырость. Все предметы кругом принимали самые фантастические очертания. Я был очень доволен, когда между деревьями мелькнуло мутное пятно прииска. Картина прииска хорошим летним вечером замечательно оригинальна. Весь лог, точно молоком, залит густым белым туманом. По угорью у лесной опушки приветливо мигают около старательских балаганов огоньки. Пахнет гарью и дымом, а по логу из конца в конец волной проходит проголосная приисковая песня. Бредешь по траве, которая уже покрывается росой, начинают попадаться пробные шурфы, едва защищенные, брошенные сверху хворостиной или валежником. Нужна большая осторожность, чтобы в темноте не сломать себе шеи среди приисковой городьбы. В лесу отрывисто бренчат баталами, пущенные на волю лошади. Из плывущего уровня тумана далеко горбится крыша промывательной машины, точно спина какого-то чудовища. Вот и старательские балаганы. Около огней паужнуют пошабашившие работу семьи. Слышится ребячий плач, говор, чей-то смех. Над кострами качаются чугунные котелки с приисковым варевом. Бабы пробуют ложками свою стряпню. Кое-где к огню просовывается добродушная лошадиная голова, ищущая в дыму защиты от лесного овода. Вообще картина самая оригинальная и слишком близкая моему уральскому сердцу. Балаган старого кержака Потапа стоял как раз напротив приисковой конторы. Я еще издали заметил сидевшего перед огнем моего товарища по охоте. Вон и сам Потап в кумачной красной рубахе, и его жена, старуха Архиповна, и дочь Солонька, и сын Гордей со снохой. Звонко тяфнул на меня точно выскочившая из-под земли собачонка Курепка и, понюхав воздух, ласково завиляла хвостом. «Мирно стану», — проговорил я стереотипную охотничью фразу, вступая в полосу света, падавшего от костра. И только хотел ударить приятеля по плечу, но вовремя удержался. Это был совсем не он, а какой-то незнакомый молодой человек в крестьянской сермяжке, плисовых шароварах и в мягкой пуховой шляпе на голове. «От кедова Господь несет, родимый мой!» — заговорил сам Потап, из вежливости поднимаясь с корточек. «Куды девал товарища-то?» «А разве он не приходил?» «Нет, не слыхать. Может, другому к кому в балаган завернул?» «Да как будто ни того не слышно». «Ну, значит, разошлись». «Известное дело, в лесу-то часто глаза отводит, особливо под вечер. Идешь в одну сторону, а выйдешь наоборот. Как помоложе-то был, так лесовал тоже с ружьишком, значит. И очень хорошо это знаю. Эк, то одиново верстов с 20 задарма прочесал. Вот оно какое-то самое дело». По необыкновенно ласковой разговорчивости старика Потапа и по особенной неприветливости старой Архиповны я сразу понял, что старик выпивший. А так как была середина недели, когда ему выпивки не полагалось, то причиной веселью был, конечно, молодой человек в пуховой шляпе, как и оказалось после. Потап заметно покраснел, чаще обыкновенного мигал глазами и все повторял любимое раскольничье словечко «Родимый мой». Ворот красный, запачканный в приисковой глине рубахи, заметно стеснял Потапа, и он щупал свой крепкий затылок, улыбаясь блаженной улыбкой и потряхивая головой. Маленькая темная бородка, темные усы и брови придавали старику очень моложавый вид, а в слегка вившихся черных волосах только еще начинала серебриться седина. Лицо было тоже свежее, хотя под глазами были уже глубокие морщины. Сын Потапа Гордей, наоборот, казался старше своих лет и глядел из-под лобья, как волк. Это вообще был неприветливый, неразговорчивый малый, уродившийся не в мать, не в отца, а в проезжего молодца. Старуха Архиповна когда-то была очень красивая баба раскольничьего склада, высокая, чернобровая, сильная. Таких много попадается в старинных раскольничьих семьях. Характер у ней был злой и сдержанный, каким отличается большинство раскольничьих старух. Точно она раз и навсегда рассердилась, что отдала всю свою молодость и красоту дочери Солоньки. Это последнее не вышло в мать только ростом, но зато уродилась такая крепкая, как сколоченная. Солонька всегда щеголяла в ситцевых сарафанах, подобранных с чисто заводским щегольством. К ней шел этот вообще неизящный костюм. Лицо у Солоньки было белое, с легким загаром и румянцем, черные брови, сердитые темные глаза, ловко собранные в косу темные волосы и красивый небольшой рот делали ее завидной приисковой красавицей. «Можно заночевать у вас?» — спросил я из вежливости, устанавливая свое оружие к балагану. «Заночуй, коли глянется», — отвечал Потап, мигая с особенной любезностью. Только у нас там ребенчишка в балагане, значит, внучок мой. Ну, так, пожалуй, того препятствовать только будет. Тоже господское дело. А он, мужик, разинит хайлота. Оно точно, что не способно, — заметила угрюма Архиповна. Животом скудается третью неделю ребенок-то. Замаялись с ним? Да вот что, господин охотник, пойдемте к нам в контору ночевать. Неожиданно предложил мне молодой человек в пуховой шляпе. — В самом деле, Михаил Павлович, — подхватил Потап, — это куды порезонистее, чем в балагане. Потому ребенчишка не укажешь тоже ему по стрелу. Мне оставалось только поблагодарить и из вежливости отказаться. Но молодой человек продолжал настаивать, так что пришлось согласиться. Я только теперь рассмотрел таинственного незнакомца. Это был белокурый молодой человек с тонким лицом, большими голубыми глазами и жиденькой растительностью на остром подбородке. — Так пойдемте, — заговорил молодой человек, поправляя свою шляпу без особенной видимой причины. — Петька теперь как раз чай пьет. — Ну, прощай, Архиповна. Когда ко мне в гости-то придешь? А вот как курицы запоют по-петушиному, так я к тебе и подойду. Водки поболе запасай. — Ах ты, моя матушка! — ласково протянул молодой человек жиденьким тенорком и задумчиво рассмеялся. Когда мы пошли от балагана прямо через прииск, потонувший в тумане, молодой человек обернулся и спросил провожавшего нас без шапки Потапа. — Это что, старуха-то твоя, сердится все на меня? — А от глупости от своей, от старой, Михаил Павлович, — бормотал Потап, забегая вперед. — Вот я, значит, как уподобился шкалечку, ну, ей и обидно. Оно слово «баба», волос долог, и чтоб настоящего... И нет его настоящего-то, как перед истинным Христом, родимый мой. Молодой человек опять засмеялся, а Потап, чтобы выказать во всей форме свое усердие, забежал в сторону и пнул ногой стреноженную лошадь прямо в живот. Не ожидавшая нападения лошадь неловко поднялась на дыбы и тяжело начала скакать под гору. — Зачем ты лошадь беспокоишь, Потап? — спросил я. — А так? Ишь, место где нашла. Еще испугает, пожалуй. Остановившись, старик каким-то униженным тоном прибавил. — Михаил Палыч, родимый мой! — Чего тебе? — Ах, родимый мой, разозлил ты только меня, а? Но какой я теперь человек? Так только замахнулся. — Да ведь водки нет больше. Всю выпили. — А в конторе? — Эх, Михаил Палыч, уж я заслужу, родимый мой, верно тебе говорю. Только один стаканчик бы. — Хорошо, в конторе, кажется, еще оставалась водка. — Уж я знаю верно. «Михаил Павлович, родимый мой, да я вот сейчас провалиться!» Мы шагали в густом тумане под гору, минуя выработки и шурфы, потом перешли плотинку и начали подниматься к конторе, глядевшей на прииск двумя освещенными окнами. «Михаил Павлович, вы извините меня, я не помешаю вам?» — спросил я, когда мы подходили уже к самой конторе. Молодой человек быстро оглянулся на меня, издал какой-то неопределенный звук и опять добродушно засмеялся. Мне нравилось, как он смеялся. «Петька чай пьет», — проговорил Михаил Павлович, бойко взбегая на шатавшееся крылечко приисковой конторы. Мы вошли. Потап из вежливости остался на крылечке. Приисковая контора состояла из одной длинной комнаты, выходившей двумя окнами на прииск. Между окнами стоял большой стол, заваленный книгами, бумагами, железными банками из-под золота, гильзами и так далее. Один угол стола был очищен, и на нем стоял кипевший самовар. У окна на деревянном табурете сидел плечистый черноволосый мужчина в золотых очках и читал книгу. Это и был Петька, как я имел право догадаться. — А я гостя привел, Петька, — торопливо заговорил Михаил Павлович, по пути скидывая свою сермяшку. — Позвольте отрекомендоваться. Михаил Павлович Рубцов и Петр Гаврилович Блескин, студенты Казанского университета. Просим любить и жаловать. Мне оставалось отрекомендоваться в свою очередь, и помню, что я сильно сконфузился. Меня резнуло по уху заманчивое слово «студенты», тогда как я просто был воспитанник среднеучебного заведения и притом находился в самом неблагодарном возрасте начинающего молодого человека. Меня особенно смутила манера Петьки здороваться молча, причем он чуть вскинул на меня свои серые добрые глаза. Потом у Петьки была такая великолепная темная борода, тогда как воспитанникам среднеучебных заведений полагается какой-то мерзкий пушок, точно у цыпленка. Мне показалось даже, что Петька взглянул на приятеля с немым укором. Дескать, зачем ты привел сюда эту дрянь? — Ага, воспитанник, так, — повторял Михаил Павлович и, повернувшись на одной ножке, каким-то пискливым голосом спросил. — А вы с чем чаю потребляете? С ромом или с коньяком? — Ни то, ни другое? — Жаль, значит, Америки не откроете. — Та-та, ведь с нами Потап пришел, вот и компания. — Эй, Потап, гряди в гридницу! И возрадуемся, яко радуется пьяница о склянице. Потап не заставил себя просить и высунул в приотворенную дверь одну голову с усиленно моргавшими глазками. — Михаил Павлович, родимый мой! — Да иди, черт деревянный! Перешагнув порог, Потап остановился у самых дверей и забавно скосил глаза в сторону Пети. Я вполне понимал старика. — Это ты Петьки боишься? — спрашивал Михаил Павлович, вытаскивая бутылку с водкой. — Ого, нагнал он на тебя холоду! — Уж это точно! Петр Гаврилович, постепеннее много будут вашей милости, Михаил Павлович. Уж ты извини меня, родимый мой, на глупом слове. — Верю. Но будет тебе дурака-то валять, Потап. Вот на, выпей стаканчик и марш к старухе. Потап, дрожавший рукой, принял стаканчик, перекрестился, отвесил поклон хозяину и выпил так аппетитно, что Михаил Павлович даже крякнул от удовольствия. — Вот это я люблю! — похвалил он старика, налил себе стаканчик и фальшиво запел. — Мы пить будем и гулять будем, а и смерть придет, помирать будем. Пока Михаил Павлович выпивал свою порцию, Потап почтительно выпятился в дверь. «Се, что красно, и добро есть. Живите, братья, вкупе!» — проговорил Михаил Павлович, пряча бутылку. «А посему, Петька, мы будем чаи распевать». Петька молча налил нам стаканы и опять уткнул нос в книгу. Точно он был чем-то очень недоволен. За чаем я успел рассмотреть нехитрую обстановку конторы. То есть две кровати, сооруженных на живую нитку, железный сундук, служивший кассой, дрянное ружье на стене, висевшую в углу волчью шубу, гитару и большую полку, набитую книгами. На окне тоже лежали книги, весы для приемки золота, приготовленный для работы хороший микроскоп, банка с плававшей лягушкой и несколько стеклянных трубочек, какие употребляются при химических опытах. «Вы что же это, господин воспитанник? Чаю мало пьете?» — спрашивал Михаил Павлович, когда я отказался от четвертого стакана. «Сие не есть укоризненно даже и детскому возрасту. Петька, валяй мне пятый сосуд, ибо и пити в мерти, и не пити в мерти. Так лучше ж пити и в мерти. Так, молодой человек?» Михаил Павлович говорил за всех. Пил стакан за стаканом, отдувался, вытирал лицо платком и от удовольствия даже болтал короткими ножками. Он вглядывался в меня прищуренными близорукими глазами, улыбался и продолжал болтать, как школьник. «Ух, задохся, отцы мои! — заявил он, наконец, и распахнул окно. «Этакая благодать стоит!» «Петька, очнись! Ведь умирать не надо! Да посмотри ты в окно-то!» Петька, чтобы отвязаться, заглянул в окно и опять уткнулся в свою книгу. А летняя ночь была действительно замечательно хороша. От самой конторы разлился по всему логу волокнистый туман. За ним, у опушки леса, как волчьи глаза, светились старательские огоньки, а под всей этой картиной глубокой бездонной шапкой вставало искрившееся небо. Где-то в тумане скрипели два карастеля, смутно доносились звуки лошадиных батал и лай перекликавшихся собак. В окно вливалась свежая струя ночного воздуха и несла с собой смолистый аромат елового леса и душистых лесных трав. Я даже пожалел, что ушел из балагана Потапа в контору. Там у огонька так хорошо теперь.